Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. В Арцахе отметили 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Российский писатель заявил о желании быть похороненным в Арцахе. Суд в Турции приговорил гражданина к чтению книг. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян в сопровождении министра обороны Карена Абрамяна и других должностных лиц посетил ряд участков южной границы республики, на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией. В одной из воинских частей глава государства присутствовал на церемонии открытия новой казармы, провел встречу с семьями военнослужащих. Сегодня президент НКР подписал указ о назначении Камуага Джаняна представителем президента по особым поручениям. Сегодня же президент Баку Саакян принял секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности. Сегодня на всем постсоветском пространстве отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Сегодня с утра арцахские воины-интернационалисты, представители руководства и общественности возложили цветы к обелиску на мемориальном комплексе Степанакерта, а затем к памятнику героя Арцаха Бекору Ашоту Гуляну, в отряде которого в начале арцахской войны сражались воины-интернационалисты. Маси Смаилян, министр иностранных дел НКР. Мы с уважением относимся к тем ребятам, которые воевали в Афганистане. Тогда они выполняли свой интернациональный долг. В целом в Советском Союзе патриотизм и патриотическое воспитание было поставлено на высоком уровне. Даже вот отправка военнослужащих советской армии в соседнюю страну для выполнения интернационального долга тогда нормально воспринималось советским обществом. Наши ребята, афганцы, которые воевали там, получили большой опыт. Этот опыт был использован уже в Арцахской войне. Они фактически прошли две войны, и они заслуживают всяческого уважения со стороны нашего независимого государства Республики Арцах. Государство со своей стороны делает все возможное для того, чтобы социальные условия воинов-интернационалистов, так же, как и ветеранов Арцахской войны, были бы на должном уровне. Конечно, это процесс, и по мере усиления нашего государства эти льготы будут все время увеличиваться. Я желаю, чтобы был бы мир, чтобы ребята, которые видели две войны, чтобы этим все закончилось. И они всегда жили бы под мирным небом. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялось в конференц-зале столичной гостиницы «Европа». С докладом об оценке афганской войны и ее значении в жизни воинов-интернационалистов выступил председатель Союза воинов-интернационалистов Арцаха Ваграм Каграманян. Член правления Союза воинов-интернационалистов Ширак Захарян рассказал об истории ввода войск в Афганистан, на который Советский Союз пошел по просьбе афганского руководства, причем после первоначального отказа и ввода лишь по причине усугубившейся в регионе ситуации. Минутой молчания присутствующие почтили память погибших в афганской войне, в том числе семерых арцахцев. Приветственное послание председателя Союза воинов-освободителей Арцаха генерала Самвела Карапетяна по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана зачитал глава аппарата Союза Эдуард Хачатрян. Последний вручил ценные подарки, а также медали «Защитник Отечества» группе воинов-интернационалистов. С 30-летием вывода советских войск из Афганистана поздравили и вручили медали и грамоты своих организаций председатель Союза родственников без вести пропавших НКР Вера Григорян, председатель НПО материнства Асмик Микаэлян. Решением правления самого Союза воинов-интернационалистов группа воинов-интернационалистов, или как часто их называют, афганцев, была награждена медалями. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Последнее время в средствах массовой информации и экспертных кругах появляются статьи о стремлении Турции построить железную дорогу, связывающую Турцию с Нахчеван, а также свою военную базу на этой территории. Об этом мы поговорили с тюркологом Орегой Осипян. Для экспертов сложно исследовать Нахчеван, так как в открытых источниках явная нехватка информации. Одна из главных причин, так скажем, местный феодальный строй автономной республики. Надо в первую очередь зафиксировать, что на сегодняшний день все известные воинские части в Нахчеване принадлежат Азербайджану. Что касается железной дороги, которая планируется, это в первую очередь будет влиять на экономику двух стран и на двусторонние отношения в экономическом плане. Это достаточно долгосрочный проект, и надо еще подождать, это еще только заявление, подождать и увидеть, насколько это реально воплотить в жизнь. Что касается лидеров Азербайджана и их подходов, тюрколог считает. При условиях такого строгого феодального строя невозможно представить, чтобы Ильхам Алиев или Васиф Талипов, который является главой Меджлиса Нахичевана, одобрит присутствие военных формирований другой страны, даже если это третья страна, а эта страна братская Турция. Поэтому пока у нас нет неоспоримых фактов о постоянном присутствии турецких военных в Нахичеване. Но между тем, в последнее время очень много говорится о том, что Турция наращивает свою мощь именно на территории Нахчевана, что противопоказано по всем договорам. Любая другая страна не имеет права содержать войска. Такая активность существует, вы правильно отметили, но с другой стороны существует также двустороннее соглашение между Турцией и Азербайджаном, которое предполагает тесное военное сотрудничество. Надо тут отметить, что Турция достаточно заинтересована в открытии военной базы в Нахчеване, но также есть такой интересный факт, что еще в 2017 году была открыта новая дорога, связывающая Турцию с Нахичеваном, которая сейчас параллельна старой дороге. И по мнению ряда военных экспертов, для турецких войск требуется 30 или максимум 40 минут, чтобы пересечь границу, предоставить военную помощь, если активные военные действия начнутся в нахичеванском направлении, чтобы доставить азербайджанам военную помощь. А это то, что Турция будет поддерживать Азербайджан, я не создаю малейшего сомнений. На данный момент неоспоримых фактов того, что там существует военная база Турции, ну, как минимум, судя по открытым источникам, у нас нет. Напомним, что на территории Нахчевани часто проводятся военные учения, а построение здесь военной базы приведет к изменению геополитической картины региона. Как на это отреагирует Россия? У нас уже есть военная база другой страны, это российская база, существующая в Армении. Если откроется турецкая военная база, то это подразумевает расширение турецкого влияния. И, мягко говоря, не может Россия приветствовать этот факт, потому что это будет за счет влияния России. Турция это четко осознает и учитывает в отношениях Турции с Россией. Азербайджану это невыгодно на данный момент, поскольку она до сих пор является гарантом сохранения своей территории. Известный российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов заявил о желании быть похороненным в Арцахе. Об этом он написал в блоге в Live Journal. «Как только меня не станет, все бросятся меня экспроприировать. Тащить мой духовный труп каждый к себе», – написал он. Лимонов рассказал историю о том, как французский писатель Жан Жене завещал похоронить себя на старом арабском кладбище в Марокко, тем самым подложив свинью французской общественности, которая начала его забывать в последние годы жизни. «У нас не поняли или не поняли, но молчат по поводу Бродского, и в США, видимо, не поняли, но Бродский тоже подложил свинью и Америке, и России», – указал Лимонов. «Я подумываю, признаюсь, не подложить ли и мне им свинью», – отметил он, добавив, «лежишь себе в государстве под названием Арцах, а там героические горные армяне, вооруженные, мимо по тропинкам ходят». В Турции суд приговорил 75-летнего гражданина за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана к чтению книг. Прокуратура по обвинению в оскорблении Эрдогана инициировала следствие в отношении 75-летнего Али Шахина, который в одном из кафе в Стамбуле допустил оскорбительное высказывание в адрес президента, пишет Эрмени Хабер. Стамбульский суд решил освободить Шахина, установив для него испытательный срок, во время которого мужчина должен прочесть книги книги из составленного для него судом списка. После их прочтения он должен представить конспекты суду. В списке из 24 книг есть биография Эрдогана, а также книги о попытке путча в Турции в 2016 году. Приговоренный гражданин сообщил, что его адвокат обжаловал решение суда, но сам он намерен в короткие сроки приобрести и прочесть эти книги. Завершает наш выпуск информация о погоде. В субботу 16 февраля на территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега, в предгорных и низменных в виде дождя. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью -1, +4, днем 4,9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.